Впрочем, прежде всего следовало исключить из списка людей, не вызывавших сомнения в своей порядочности. При этом необходимо было вести такую проверку чрезвычайно скрытно и деликатно, чтобы ни в коем случае не возникло даже малейшее подозрение у кого-либо из окружающих, чтобы никого не задеть и не взволновать ведущейся проверкой. Все это было неукоснительным законом в такой работе, и Цветков сурово спрашивал с его нарушителей, пожалуй, даже суровее, чем за многое другое. «Дураков, держиморд и толстокожих подпускать к нашей работе нельзя», — говорил он. «Просто опасно. Они ранят и губят людей, пачкают власть и закон». Словом, эту сложную и изнурительную работу Откаленко планировал не на один день и сегодня к вечеру рассчитывал получить от своих сотрудников только часть данных. Видимо, в среднем после окончания работы у каждого члена группы в списке должно остаться не более двух или трех человек, которыми потом следовало заняться уже вплотную. Откаленко добросовестно отрабатывал с утра свой список, как всегда, дотошно влезая во все подробности и детали и не оставляя ни одного неясного пункта. Из пяти человек, намеченных на сегодня, к середине дня проверено было трое, и всех троих по тем или иным причинам Игорь с нескрываемым облегчением вычеркнул из своего списка. Затем он устроил перерыв, чтобы выполнить еще одно, не менее сложное и весьма деликатное задание. Он должен был отправиться в ресторан «Сибирячка» к метрдотелю Петру Степановичу Савостину. Ему следовало напомнить пренеприятнейшую аварию, в которую тот попал, и постараться через него установить второго участника происшествия, который ехал с примиленькой девицей, и которых Петр Степанович, кажется, знает. Вот тогда удастся выйти на человека, ремонтировавшего машину, на неведомого Валерку из автосервиса, опаснейшего парня, замешанного в убийстве. Но предварительно Откаленко позвонил в отдел, Вале Денисову, находящемуся на связи. Но Вали на месте не оказалось, и Откаленко позвонил Лосеву. «Приезжай», — коротко сказал тот. «Хорошо, что ты еще не был у того мэтра». По тону Лосева Игорь понял, что произошло что-то важное, и помчался на Петровку. Лосев встретил его непривычно нервно. «Сорвалось опознание, представляешь?» — сказал он. «Тот парень, Саша, не узнал Валерку». «Не он сидел в машине», — говорит. «Какого Валерку?» — удивился Откаленко. «Ах, да!» — нетерпеливо махнул рукой Лосев. «Я забыл, ты же не знаешь». «Ну, я утром задержал этого Валерку на вокзале». «Да как же ты так?» «Это потом. Главное, опознание ничего не дало». «Почему же ничего?» — усмехнулся Игорь. «То есть дало, конечно», — досадливо поправился Лосев. «Но ты понимаешь, выходит, это был не Валерка». «Да». «Словом, пошли. Кузьмич вызывает». В кабинете Цветкова все разместились по своим привычным местам. Виталий и Откаленко у приставного столика возле стола Цветкова, Шухмин и Денисов на диване. Виталий доложил обстановку, неутешительную обстановку, надо сказать. Цветков сумрачно помолчал, потом спросил, обращаясь к Денисову. — Этот ваш Саша твердо его не опознал? — Твердо, Федор Кузьмич. — А буфетчица его не опознает, как спутника убитого потом человека? — Как полагаете? — Сомневаюсь, — заметил Лосев. Ей эта зеленая куртка только в глаза лезла. «Выходит, тот человек был тоже в зеленой куртке», — сказал Откаленко. «Больно уж редкое совпадение. Считаю, мы с этим Валеркой не ошиблись. Он имеет отношение к убийству. С ним надо только поработать», — заговорит. «Может, избить его для начала?» — с холодной усмешкой спросил Виталий. «Ну-ну, Лосев», — погрозил ему сложенными очками Цветков. «Шуточки свои брось, а поработать с этим Валеркой надо. Тем более, что он все равно в глухую арестован», — добавил Шухмин. «И бить его подлеца вовсе не обязательно». «Во-во», — все так же язвительно согласился Лосев. «Не обязательно, хотя и желательно. Валяйте. При мне это еще никогда не делали». «Опоздал родиться», — усмехнулся Игорь и добавил. «К счастью». А теперь уже со всех сторон требуют совесть, честность, гласность. — Да уж, легко стало с совестью, — вздохнул Цветков. — В главный закон ее возвели. У кого ее никогда не было, и те кричат о ней всюду. «Вот интересно», — загораясь, сказал Виталий, — «как они сейчас живут со своей черной совестью? Снится им прежнее, а? Ведь многие еще живут, бывшие охотники за врагами народа». «Ну, хватит, Лосев», — сказал Цветков, — «хватит. Опять мы с тобой в философию залезли. Наше дело конкретную задачу сейчас решать, убийство раскрывать». «Все теперь наше дело», — проворчал Виталий. «Это верно», — неожиданно поддержал его молчавший все время Денисов. «Хватит, — говорю», — прихлопнул ладонью по столу Цветков. «Что вы, ей-богу! Так вот, с Валеркой этим надо еще заниматься. От коленка прав». «И заниматься по закону», — добавил Игорь, внушительно, словно продолжая спор. «Я вот думаю», — вдруг добавил он, — «а что, как сейчас пишут, если бы адвокат начинал участвовать в деле с момента ареста человека, вот, допустим, такого, как Валерка? Как бы кое-кто у нас признание получал?» «Одна надежда, что такое не скоро будет», — засмеялся Виталий. «Говорят, адвокатов в Москве сейчас столько, сколько было в начале века, а население в 10 раз больше». «Но, положим, есть и другие способы законность требовать», — внушительно сказал Цветков. «Можно работать честно и без всякого адвоката. А у нас, между прочим, сроки есть», — многозначительно прогудел со своего дивана Шухмин. «Я знаю другой путь», — возразил Лосев. «Вернее, предложить хочу». «Вот и давай», — одобрительно и как будто с облегчением произнес Цветков. «Давай, и без философии». «Это товарищ Лосев больше всего любит», — подал голос Шухмин. «Погоди, Шухмин», — строго сказал Цветков. «Я вот что подумал», — не спеша начал Виталий. «Когда я сегодня беседовал со вторым парнем, Сопкин его фамилия, зовут Гриша, он мне намекнул, что на вокзал Валерку будто бы послал некий Гарик, дружок этой самой Марины». «Намекнул?» — подозрительно переспросил от коленка. «Да, вполне прозрачно», — намекнул. «Может, у этого Гарика тоже зеленая куртка?» — засмеялся Шухмин. «Тут другое важно», — возразил Лосев. «Валерка мне, например, ясен. Нет у него повода убивать человека, да и не пойдет он никогда на это. Кишка тонка. Здесь зверь нужен, а не хулиган». «Хулиган как раз часто зверем и оборачивается, не знаешь, что ли?» — возразил от коленка. «Тем более такой псих, как этот Валерка». — «Что ты предлагаешь?» — хмурясь, спросил Виталий Цветков. — «Я предлагаю выйти на этого Гарика и посмотреть, что за тип». От коленка пожал широченными плечами. — «Пустяк дело. Спроси у самой Марины». — «Спрашивал. Не хочет говорить. Не хочет его впутывать». — «Тогда как же быть?» — «Вот ты собрался к тому метру из сибирячки. Теперь надо изменить цель встречи. Узнать про Гарика не для того, чтобы выйти на Валерку, а чтобы узнать все данные на самого Гарика». «Так уже все», — иронически переспросил от коленка. «Ну, хотя бы самые первые, установочные. Фамилия, телефон, адрес. И есть ли у него зеленая куртка», — добавил молчаливый Денисов. Все посмотрели на Цветкова. Тот в ответ кивнул седоватой головой и смешал разложенные перед ним карандаши, что обычно означало принятие какого-то решения. — «Значит так, милые мои», — вздохнув, сказал он, — «ты от коленка поезжай в ресторан. Сделай все так, как сказал Лосев. А ты», — обратился он к Виталию, — «поговори-ка еще раз с этим Валеркой. Прямо сейчас поговори». И, заметив неудовольствие в глазах Виталия, настойчиво повторил: — «Да-да, поговори. И пока что выясни только один вопрос. Откуда у него та зеленая куртка? Ты понял меня?» — «Так точно, Федор Кузьмич, понял», — улыбнулся Лосев. — «Ну, то-то». Цветков посмотрел на часы и покачал головой. — 17 часов уже. Однако воскресенье еще не кончилось. Все остальные могут быть свободны. Сложность и деликатность задания, порученного от коленка, заключались в том, что разговор с Петром Степановичем предстояло вести об эпизоде, неприятном для него, в котором он сам выглядел не вполне достойно, ибо тоже, хотя и в меньшей степени, чем остальные, участвовал в сокрытии этого автотранспортного происшествия. И только потом, после неприятного разговора на эту тему, можно было перейти, причем крайне осторожно, к Гарику и его разбитной и предприимчивой подруге. Таким образом, требовалась определенная находчивость, чтобы предстоящий разговор дал нужный результат, и чтобы Петр Степанович отнесся к неожиданному посетителю доброжелательно, а еще того лучше и доверительно.